Глава 9. Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бихарафа, сына Афия, сына некоего Вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему: «Возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц». И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли, и прошли землю Шаалим, и там их нет, и прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему: «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». И сказал Саул слуге своему: «Вот мы пойдем, а что принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы принести человеку Божию. Что у нас?» И опять отвечал слуга Саулу и сказал: «Вот в руке моей четверть сикля серебра, я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу», ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. И сказал Саул слуге своему: «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: «Есть ли здесь прозорливец?» Те отвечали им и сказали: «Есть. Вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту, на обед. Ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званые. Итак, ступайте, теперь еще застанете его». И пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал: «Я прозорливец. Иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром. И все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? Чему же ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между зваными, которых было около 30 человек. И сказал Самуил повару: «Подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». И взял повар плечо, и что было при нем, и положил пред Саулом. И сказал Самуил: «Вот это оставлено, положи пред собою и ешь, ибо к сему времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так, когда взошла заря. Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань, я провожу тебя». И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда проходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас». И он пошел вперед. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог».